Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. На чем, с чего? Ну, со вчерашней темы, да, то, что ты хотел сказать. Ну, я хотел сказать, что, во-первых, хотел поблагодарить всех, кто оказался небезразличен за такую быструю реакцию, просто реакция молниеносная, наверное, даже быстрее, чем в каких-то других таких же случаях, громких очень, да. Ну, единственное, я бы так хотел бы, знаешь, как просто попросить людей, которые к этому всему причастны, не останавливаться на этом. Почему? Потому что это не единственный случай там, это там целая система работает, да, и вот с этой системой надо что-то делать. Почему? Потому что, да, мы одного бойца, грубо говоря, там отбили, да, но этих бойцов там тысячи. И вот даже, что хотел сказать, мне писали разные люди, сотрудники писали и так далее, да, вот я один пост опубликовал, там боец Росгвардии написал, что говорит, да, эти проблемы есть, там с ней боролись, там профилактически какие-то мероприятия проводили, но тем не менее мы видим, что там такой уклад, там принято так жить, да, но это ненормальная жизнь. Почему? Потому что наши бойцы, да это причем здесь даже бойцы, просто наш президент говорит постоянно о том, что надо развивать там Дальний Восток, там Сибирь и так далее, да, чтобы туда ехали люди, работали, да, а вот эта публика, она мешает это делать. То есть люди оттуда бегут. Почему? Потому что они не хотят жить в таких условиях с этими, значит, паразитами. Поэтому это должно быть система. Да? Вот как мы сейчас отстаиваем какие-то наши интересы за пределами Российской Федерации, в СВО, да? Точно так же мы должны отстаивать свои интересы, значит, внутри Российской Федерации, вот, значит, в этом регионе. Да? И вот мне написал сотрудник ДВКР, он говорит, что, он правильно сказал. Для тех, кто не знает, это военная контрразведка. Да, это военная контрразведка, и вот он правильно сказал, и я хочу, как бы, кто нас будет смотреть, бойцы, и вот как бы до них донести. Он говорит, что не всегда, значит, военнослужащие обращаются за помощью к нам. То есть, говорит, он говорит, я сталкивался с подобными случаями, там, когда абу-бандиты, как они там оказались, я не знаю, но оказалось, что они там тоже есть. Кого-то напрягали, да, и вот, говорит, мы подключались к теме, значит, то есть военнослужащий сначала пытается что-то там решить сам каким-то своими, значит, так, как он это видит. Потом он попадает, что он стреет на бабки, да, и уже когда ему ничего не остается, он только тогда обращается, значит, в ДВКР, да, и говорит, мы подключаемся, от него отстают, но он потом не хочет это дело довести до конца. То есть он как считает, все, от меня отстали, значит, как бы все, я дальше могу служить спокойно, да. Проходит время, эти абу-бандиты эти, они там смотрят, что все успокоилось, все затихло. И через время начинают продолжать то же самое, возможно, только с другими бойцами, да. И чтобы, надо вам, как бы самим понять, что, в принципе, есть алгоритмы бороться с этим, значит, с этой нечистью, да. Надо просто топить, тут главное топить до талого просто. Да, просто тут просто должно быть ваше желание прежде всего, да. Вот парень пошел принципиально, да, он обратился в одно место, ему отказали, обратился в другое место, он отказали. Потом он видеообращение записал, его все увидели, все каналы поддержали, и молниеносная реакция, да, произошла. Поэтому, конечно же, надо идти как-то, если вы принципиальную позицию заняли, если вам не нравится, что там какие-то мрази с вас получают деньги, да, и, значит, обращайтесь в ДВКР, обратились в ДВКР, вам должны дать, значит, бумагу о том, что там у вас там приняли заявление или еще что-то, да, если там не реагируют, тогда уже пишите нам, тогда мы будем озвучивать, а что делать? Да, совершенно так. Кстати, вот парень с вчерашнего видео, вот мне сегодня написали, что парень в больнице в реанимации. То есть он пытался себя отравить, но его откачали, и он сейчас в больнице. Как бы. То есть еще неизвестно, как это закончится для здоровья? Да, еще неизвестно, да. Вообще просто, знаешь, как я вот сижу, думаю вот над этой ситуацией, да, и я вот, знаешь, как Понятно, что это должно касаться всех граждан, что это неважно, это ветеран, это не ветеран, каждого человека, да. Ну вот сейчас мы затронули тему, когда это произошло с ветераном боевых действий, да. И я вот сижу, и я вот, ты знаешь, я вот думаю, вот, ну, предположим, просто на секунду, я же, ну, люблю мечтать, да. Вот я, допустим, начальник ГУВД региона, да, или я начальник управления ФСБ региона, и вот в интернете появляется это видео, мне его сбрасывают, да, и я вот смотрю, что в моем регионе, который полностью под моим контролем, там, ветеран, без руки, там, плачет, что какая-то мразь у него там что-то пытается получить с него. Да, блин, я просто сейчас гражданский человек, мне стыдно, вот испанский стыд, понимаешь? Ну, а если бы я был бы при исполнении, да, я не знаю, там, подо мной бы стул бы сгорел бы, у меня жопа бы так запылала бы, я просто бы там, ну, рвал бы и метал бы, просто посадил бы 10 человек тех, кто, кого надо, и еще 20 человек за компанию случайных, которые мне под руку попались бы, понимаешь, которые там рядом просто стояли, и они бы у меня паровозом бы уехали. Просто, ну, это настолько, ну, такой мерзкий поступок, и... Ну, меня, знаешь, вот просто, ну, как вообще это может быть, что дошло до самого верха, до первых лиц государства дошло, и только вот они отреагировали, а на месте ты что там делаешь просто вот, ну, что ты там делаешь? Я вот, ну, я, для меня это просто, я, у меня в голове не укладывается. И, ну, я понимаю, что это сейчас как бы то, что это ветеран, как бы, и мы к нему относимся... как бы с уважением, как к брату по оружию, тем более он травмированный и так далее. Да? Но да, даже просто человек, который просит помощи, да, просто человек, у которого там что-то вымогают, он приходит с бумагой, ему там говорят, там, да, отфутболивают его. Там, ну, ну, вы чего, ребят? Ну, вы забыли, зачем вы там находитесь, что ли? Вы что, забыли, для чего вас туда отправили, назначили? Или, ну, вы чего? Да, совершенно верно. Просто понимаешь, некоторые, ты сегодня был на эфире на 60 минут и обратно возвращался с воителем, разговорились, и он спросил, говорит, а вот, говорит, такой вопрос, ну, там, у него, короче, у него там с гаишником вопросы были, вот, и гаишник, будучи там или старлеем, или капитаном, повел себя неадекватно, просто чтобы человека впарить, короче. Вот, он говорит, а вот такой вопрос, как бы, а вот офицер, это вот нормально, если офицер говорит неправду, вот, чтобы просто гражданского впарить? На что я ему просто ответил, я даже не спрашивал суть ситуации, я просто говорю, понимаете, говорю, вот есть офицеры, а есть просто люди с погонами, просто люди, это разные вещи. Статисты. Вот. Да, это просто ряженые. Вот есть офицеры, а есть ряженые, да. И вот я просто, ну, слава богу, у нас подписчики, зрители, которые смотрят, да, у нас очень много настоящих офицеров из разных структур, да, которые нас смотрят, сразу реагируют, которые пытаются, которые правильно понимают, что такое Родина. И что такое наше общество? И правильно понимают, в какой опасности наша страна находит, да, находится. А есть просто ряженые, которые вот они напялили на себя погоны там, с разными звездами, там, не знаю, хрустальными, золотыми, бриллиантовыми, неважно. Вот. И они считают, что они поймали Бога за бороду, а все, кто ниже их в пищевой цепочке, да, но по иерархии, это их собственность, это их как это, они считают, что они вот типа эти как феодалы, да, а остальные это вот у них там это, вассалы их, вассалы, короче, которые, ну или там, не знаю, хуже, рабы, крепостные, вообще крепостные, короче, да, и вот такое отношение. Поэтому, ну вот, к сожалению, у нас много в разных структур вот ряженых, и не больше ними, это просто ряженые, это не офицеры, все, вот нужно понимать. Особенно в военное время офицер это, ну, состояние души, наверное, что ли, мировоззрение, да, но это дело не в погонах совершенно. Тут видишь, как тут, да даже не то, что в военное время, даже здесь же эти ситуации были, они даже не были не в военное время, то есть были же все известные вот приморские партизаны какие-то были, когда молодняк какой-то сбился в группу, начали расстреливать полицейских там, да, или еще что-то, это было в 2010 году, их всех поймали там, кто-то кого-то на штурме застрелили, кто-то сдался там, но сложил оружие и так далее. Но это же было все в этом регионе. То есть мы очень быстро забываем о том, что там происходило. Да? И сейчас, если тогда это были просто какие-то малолетки, которые там с чем-то были не согласны, да, и высказали, значит, свой протест таким образом, сейчас будут приходить ветераны, у которых не у всех с психикой все нормально, да, и мы видим, что один человек вот на данном видео, он не хотел никому причинять страдания и взял, скажем так, причинил страдания себе, а придет другой человек, который просто возьмет двухстволку, и там будет групповое убийство просто. Как это уже было. Я же этого человека уже, я его с ним на одном из мероприятий, Союза добровольцев Донбасса, я с ним встречался, я с ним разговаривал, случайно разговорились с человеком, оказалось, что он как раз вот с тех краев, там откуда-то там с Урала, и, значит, произошел конфликт, да, он со своим другом находился в доме, у него была семья его в доме, приехали какие-то цыгане, и с ними приехали, и с ними приехали ММАшники, какие-то ММАшники, что-то какая-то вот такая возня, и попытались там тоже с чувака там с этого что-то спросить. А он оказался тоже служил, на Донбассе был, просто взял сайгу и 13 человек застрелил просто. Вот я когда с ним разговаривал, там, говорит, там в шоке был весь поселок, потому что когда после стрельбы начали на улицу выходить люди, там вот как после боя, говорит, снег, 13 тел, и кровь это течет рекой, понимаешь? Вот не реакция силовиков на происходящее, вот она толкнет людей на вот эти случаи. И когда вот эти случаи будут происходить, винить в них надо будет не человека, который применил оружие, а тех силовиков, которые бездействовали. Да, посмотрите фильм «Ворошиловский стрелок». Классный российский фильм. Вот реально, я его раза три, наверное, пересматривал. Крутейший фильм и очень жизненный. Да, когда три мажора, там дети прокурора, судьи, начальника райотдела, изнасиловали девчонку. Вот. А ее дед оказался ветераном Великой Отечественной войны, который просто пошел на базар, там, договорился с местным криминалитетом, купил ствол, вот. Ну и, короче, этих петухов наказал. Ну, вот и все. А теперь представьте на секундочку, друзья, что вот я сейчас обращаюсь к правоохранительным, к силовикам. А вот теперь представьте. Это была Великая Отечественная война, да, ветераны Великой Отечественной, а теперь ветеран этой войны. И вот какая-то несправедливость происходит, вот какие-то, блядь, ублюдки беспределят, там, напрягают его родственников, друзей, еще его напрягают, да. Что он будет делать? Он что, пойдет СВД покупать? Нет, друзья, он не пойдет СВД покупать. Он дома сделает FPV-дрон, сделает самодельное взрывное устройство. И не один FPV-дрон. И начнет просто кошмарить массово, блин. Просто будут взрывы в городе, блин. И никто не будет понимать, откуда что прилетает, как бы, да. Будет атака марсиан. Вот и все, сейчас будет все по-другому. И кто там будет рядом страдать? Может, к начальнику райотдела, который зажрался, и пошлют этого ветерана нахер. Скажет, да пошел ты нахер. Я тут закон, блядь. И будут курить возле окна, и к нему что-то залетит, блядь, жужжащее. Поэтому это нужно наперед. Вы же, я не знаю, в принципе, у нас, когда я работал, у нас много еще было законов, которые с советских времен, я имею в виду украинской милиции, в российской то же самое. Там одна из задач милиции – это прогнозировать, то есть предотвратить преступления и вообще какие-то явления вот такие негативные. То есть вы должны наперед думать, что это будет нафиг нихера себе страшно. И причем чувак там будет за 5, за 10 километров, у вас же рэба нет в окне, да, чтобы там влиять что-то, надо приближаться по дистанции. За 10, за 15 километров будет где-то под яблоней сидеть просто. и на вас охотятся. Вот, ну нахрена до этого доводить? Может, просто порядок навести, как бы, и нормально все будет. А это будет вполне, если вот будет беспредел происходить, как бы, то вполне. А фронтовики — это всегда люди с обостренным чувством справедливости. То есть фронтовик, он понимает, для того, чтобы ты на фронте убивал себе подобного, сам постоянно подвергался свою жизнь опасности, то есть смерть, она вокруг тебя, да, то там в голове совсем другие смыслы. Там очень важны смыслы. Ты мыслишь уже не материальными ценностями, а именно вот духовными смыслами, да, справедливости и тому подобное. И что вернуться, как бы, да, и когда какое-то чмоня будет какую-то херней страдать, поступать несправедливо по отношению к мирняку, за который твои боевые товарищи погибли, а какой-то петух в погонах или не в погонах, в каком-то костюме Брионе, будет щемить, твою матушку, которая посидела, пока ты был на войне, щемить твоих детей, там, жену, брата, одноклассника. Ну что ты будешь делать, да, когда вот просто этого чувака испепелишь нахер. Вот и все. Друзья, это может быть. Вот нельзя это допустить. Поэтому давайте вот будем это учитывать. Будем ходить в тылу. Меня удивляет, что это мы с тобой пытаемся объяснить людям, тем, для которых должно быть это их работа. Понимаешь? Что мы с тобой людям разжевываем, что это их работа, и с чем они могут столкнуться, если они будут бездействовать. Не они там должны на свои планерки, там, летучки, что у них там, не они об этом говорят, не им начальник об этом говорит, а мы с тобой, два блогера, объясняем людям, что будет, если они будут бездействовать. В любом случае, мы будем смотреть за этой ситуацией. Да. Потому что этот случай не один. Да, просто я к чему вот это говорю про FPV-дроны. Не потому что сейчас скажут, ты инструктируешь там и так далее. Нет, так, ребята, после этой войны фронтовики офигенно это все понимают. И если есть риск, что ты где-то в соседнем здании... Да уже 30 комментариев было под нашими постами, что уже ни с кем встречаться даже не надо. Вон пишут люди, стрелку забил и на FPV-дроне прилетел, вот и вся стрелка. Да, то есть если раньше, понятно, там киллер, за 600 метров, за 500 ты стрельнул, понятно, откуда стрельба, могут задержать, могут ствол найти, еще что-то и так далее. Куча нюансов, и не каждый мог на это решиться, да, просто для того, чтобы, можно, большой риск попасться. То сейчас это можно делать за 10 километров от объекта. Ну и представь, если человек... Даже за 20, бля! Представь, если человек на фронте убил 800 противников, для него это просто как утром проснуться, выпить кофе и съесть пирожок, понимаешь? То есть он просто видит на экранчике в тепловизионном спектре людишек, понимаешь? Это как почистить зубы, братан. Да, поэтому нельзя доводить социальное напряжение до такого уровня, когда мы сейчас столкнемся с такими вещами, от которых у нас потом волосня на башке станет дыбом. Просто. И что вы тогда будете делать? Руками разводить, крайне их искать? Не будет такого. Уже и так все понятно, что за бездействие вы получаете другое действие. Поэтому, чтобы до этого не доводить, нужно просто выполнять. Тут же никто не требует ни от кого что-то неизвестно чего. Просто выполнять свою работу. Человек пришел, написал заявление, его отфутболили. Вот мне интересно, хорошо, сегодня доложили, что в новостях я смотрел, сразу написано, что было, что Александр Иванович, все, его реакция, всех задержали, поймали, все. Хорошо, вот этот милиционер, который порвал, заявление, а начальники, он ходил еще в службы определенные. Да, вот я сегодня списывался с еще одним человеком, мне написал тоже, оперативник, одного из ведомств, да, и он говорит, допустим, я понимаю, что одно из ведомств, которое ниже нас стоит, оно не реагирует, и у нас поступил сигнал о рабстве, то есть кого-то держат просто за еду и так далее. Он говорит, я прихожу начальнику доклада, он говорит, ну это не наш как бы, профиль. И, как бы, ну то есть подождите, там где-то удерживают человека, не отпускают его. Сотрудник ваш пришел, вам докладывает о том, что человек находится в заложниках, а вы говорите, ну это не наша, ну хорошо, вы тогда хотя бы спустили куда-то эту информацию там, в другие места какие-то, или просто рукой махнули, и как бы, ну и пусть он дальше там сидит у кого-то. Тут еще понимаешь, в чем дело? Очень важный момент. И причем этот момент, еще до СВО задолго на Донбассе я пытался донести до наших служб, до нашего командования о том, что некоторые офицеры, которые относятся к подчиненным как к куску говна, вот, некоторые, скажем так, начальники, когда они гнобят и унижают, просто уничтожают личность подчиненного, они создают благоприятную почву для вербовки со стороны противника. То есть, получается как? Любой подчиненный, особенно если этот офицер не местный, да? Ну, опять же, я говорю, до СВОшные времена, к примеру, да? Вот, и получается так, что для конкретного человека, которого просто морально унизили, он боец, он тоже может быть офицер, да? Или просто солдат. И в лице вот его начальника, который ему говорит, что ты ни о чём говно, ты гондон, ты вообще пыль на моих ботинках, бля. Ты не настоящий офицер, потому что ты там, блядь, где-то там не учился. И, ну, вот это всякая шляпа, короче, да, которую мы иногда от разных песочных офицеров слышали. Так вот, и вот этот человек, то есть получается в глазах конкретного бойца или конкретного подчиненного офицера, его начальник выступает в лице государства. В лице России, да, ну то есть в данной ситуации в одной голове, вот в одном мозге, да, вот это же лицо, ну любой начальник это в первую очередь лицо государства. Ну, представитель власти, представитель да. закона. Да, вот, естественно, очень часто о разных конфликтах узнавали вражеские спецслужбы. От других кто-то рядом уже есть, кто, ну скажем так, взаимодействует, ну контачит, да, говорит, так, там вот Васю, охуенно унизили перед всеми. Он тепленький. И на него выходит, слышь, братишка, ну, ты теперь понимаешь, да, что ты не на той стороне. Давай мы тебе сейчас тут кучу денег, все, ты у нас тут просто героем будешь, ты будешь лучшим. И вот на собственной недооценке и на унижениях, которые человек испытывает, да, вот, противник этим играет, говорит, ты у нас будешь просто во всех учебниках спецслужб, там, разведки и так далее, будешь нашим героем, ты вообще будешь, ну, там и так далее, да. И плюс ты будешь много денег получать. И тут у чувака выбор, как бы, да, продолжать быть лохом из-за этого чувака или предать родину. Но в тот момент он не об этом будет думать. Он будет думать о мести. Вот, причем ему скажут, ему там, ну, найдут слова. Ты будешь работать только против этого петуха, который тебя обидел. Вот только на него собирай информацию, да, вот нет, больше не против, ну, а потом понятно, потом он будет делать все остальное, как бы, да. Вот, это к примеру. А теперь представим, что такая ситуация, вот боец, к примеру, какой-то, да, вот какой-то боец рандомный, он идет, обращается туда-сюда, начинает в соцсетях что-то это самое, да, противник это считывает, вот, и начинает с ним работать. То есть, кроме того, что бездействие правоохранительных органов в будущем может вылиться просто тупо в месть, которая будет выражаться в каких-то серьезных взрывах, да, в пивидронов, там, в стрельбе, ну, короче, там просто начнут гибнуть люди, которые кто-то посчитает, что они несправедливо себя повели, ну, может даже и справедливо посчитаем, да? Хотя, опять же, я против, нарушать закон нельзя, мы против нарушения закона, никакой мести, все должно быть по букве закона, но теоретически, правильно? Теоретически. Ну, так мы-то и призываем к тому, что да. В первую очередь да. должны работать законы. Да, и вот представим, противник начинает работать, причем не только хохлы. Не только хохлы, я повторюсь, там Дальний Восток, там рядом Япония, Америка, там, да, все дела. Все, и тут ему говорят, слушай, ну, твоему государству на тебя просто похер. Вот просто вот так вот. Давай, короче, наверное, в будущем переедешь в нормальное государство, которое будет тебя ценить, ты будешь нашим королем, там, и так далее. Мы тебе сразу дадим 15 девственниц, да, и так далее, и кучу денег. Вот. Но ты просто на нас пока поработаешь. В отместку вот против этих ублюдков, которые вот не хотят ни хера делать, и довели, что в вашем городе ваши люди же страдают. Вот посмотрите просто рекламу ЦРУшную на русском языке, да, какую они пускают. Что мы тебя услышим. То есть там первый ролик с начала СВО, который ЦРУшники запустили в русском сегменте, да, тебя не слышат, но мы тебя выслушаем. Вот, блядь, вспомните вот это все, друзья. А вот эта херня, которая происходит с криминалитетом, с конченными начальниками, которые любят унижать подчиненных, потому что, объясню, почему начальники любят унижать подчиненных, причем за правду, не за правду, просто, вот им нравится. И сейчас они всю жизнь отрываются на подчиненных. Это так просто, чтобы вы понимали, почему бывают такие начальники. Это не их вина, это у них просто, ну, травмы детства. Вот, поэтому, получается, те, кто бездействует в этой ситуации, они являются пособниками вражеских спецслужб, потому что они создают благоприятную почву для вербовки. Вот так нужно это оценивать. И когда этих петухов начнут сажать за бездействие, да, которые взятки берут от криминалитета, там, от абу-бандитов и прочего-прочего, да, вот одна из статей должна быть «Измена Родине», потому что они совершали действия в интересах вражеских спецслужб, они создавали благоприятную почву для вербовки. Вот это нужно понимать и использовать в квалификации в будущем. Ну да, сейчас мы заканчиваем тему, я просто скажу, вот по количеству людей, которые просто вот мне написало в бот с разными однотипными проблемами, да, вот там мне человек пишет, что есть поселки, в которых там, ну, пол поселка 30 лет занимаются грабежами и разбоями. То есть у людей это уже семейный бизнес. Да, все это знают, никто ничего не делает, да. Значит, ну, вот просто выслушав вот много людей, которые обратились, я просто, ну вот, понимаю, что вот Дальний Восток находится просто в заложниках. Вот просто вот регион находится в заложниках. И, конечно же, надо какие-то предпринимать меры. Почему? Потому что мы постоянно говорим о том, что надо развивать туризм в России, да, а на Дальнем Востоке очень красивые места, да, и можно ехать туда отдыхать. А вот ты можешь туда поехать, допустим, и столкнуться вот с этой публикой, которую просто ты даже рожи их видеть не хочешь. Не то, что там с ними общаться, просто рожу их видеть не хочешь. Поэтому этим надо заниматься. Да? Тем более, благо, что тюрьмы сейчас пустые, ну, есть места для размещения. Вот, ну, и все-таки нужна просто вот воля, чтобы навести порядок, да? Чтобы на Дальний Восток ехали люди или жили там, комфортно себя чувствовали, не уезжали туда туризм развивать. Для этого нужен порядок. Вот. Как в фильме «В августе 44-го». Закон, как говорится, порядка требует. Вот. Поэтому да, что дальше, Даня? Слушай, дальше хотел бы обсудить. Вот я у себя постил видео. Короче, раньше была такая группа в КВН, украинская группа из Николаева, команда КВН называлась «Дизель». Да? Сейчас у них там «Дизель-шоу» и все дела. Они, короче, на украинском, ну, какое-то шоу сделали, очередное выступление, украинский канал это показал, все нормально. Назвали они свой номер «ТЦКшное озеро». Да, то есть не «Лебедина». И там они сделали такую сценку, как вот идет потенциальный, скажем так, мобилизованный, вот, и так идет по улице, всего боясь, и тут его ловят менты, после этого менты его задерживают, вызывают ТЦКшников, ТЦКшники приезжают, его бьют, они это в номере там показывают, его избивают, вот, потом там военком, все, и отправляют его, короче, на фронт, вот, зал смеется, понятно. Здесь, ну, казалось бы, просто может быть неудачный номер или неудачный юмор. Нет. Здесь момент такой, что это украинская политика. Это показатель того, как власть относится к своему народу. То есть то, что они, в принципе, и Зеленский и так далее, они даже, ну, по фронту мы позже коснемся, они не хотят победы Украины, это очевидно, как бы, да. Вот, потому что но даже в военном плане их действия бессмысленны. То есть они просто хотят максимально нанести урон России за счет смерти Украины как страны и массы людей, которые проживают в этой стране. Но не суть. Здесь момент какой? Этот ролик, он показывает разделение. В зале сидят, ржут мажоры. Да? Причем там не просто женщины сидят, там сидят мужики, взрослые, которые из-за того, что у них есть бабки, они откосили. Да? То есть здесь еще власть разделила народ, который проживает на Украине, не только по там, языковому и религиозному признаку, но еще статуса. Статуса в обществе. Кто богатый или кто приближен к Зеленскому. Ну, вот, в принципе, это одно и то же. Вот, те нормально себя чухают, как бы, да, вот все нищеброды, короче, это все вот, короче, это можно на мясо отправлять вполне, и всем их это устраивает, все над этим ржут, вот, и вот, понятно, мы видим несколько месяцев, наблюдаем, что на Украине есть определенный контингент людей, которые ночами жгут военные машины, ТЦКшные машины. Вот. И это такая стихийная, это такой протест, да, протест населения против беспредела ТЦК. И мы же видим, сколько видео ежедневно, как избивают, просто избивают мужиков. Причем идет мужик с маленьким грудным ребенком, с женой, гуляют. Они говорят, отдай ребенка жене, то мы сейчас вместе с ребенком тебя и побьем. Как бы, да? И он отдает, на него налетают, его крутят, короче, и несут в машину. Вот. И вот какой момент. Нас много смотрят людей с Украины. Вот, ребят, вас же больше. ТЦКшники – это же не инопланетяне. Это не кто-то, кто приехал откуда-то из другого города в масках. Это вполне себе люди. Это ваши одноклассники. Это, для начала поймите, кто такие ТЦКшники. Если кто не знал, начальство ТЦКшникам говорит, значит, смотрите, ублюдки долбаные. Или вы сейчас сами поедете штурмовать там где-то, блядь, какую-то высотку, да, и сдохнете. Или вы будете ловить, кто это будет делать за вас. И вот эти трусливые петушки из ТЦК вместо себя вот просто ловят мясо, им пофиг кого, одноклассник, брат, не знаю, сват, не похер, короче. Они ловят, чтобы их не отправили на фронт. То есть это трусливые, голимые крысы. И вы их боитесь. Почему вы не сделаете так, вас больше, вас большинство, чтобы эти петухи боялись выйти на улицу? Вы знаете имена их, вы знаете их адреса, где они живут. Почему не устроить ночь длинных ножей для этих петухов, да, чтобы другим было неповадно? Вот просто когда-нибудь возьми, и это будет справедливо. Они вас убивают. Избивают, унижают и отправляют на верную смерть. Справедливо будут защититься от них таким образом. Кстати, сейчас же, знаешь, закон вроде как, я не помню, приняли или собирались принимать, что теперь сотрудник ТЦК может открывать огонь на поражение в случае неповиновения. Ну, в принципе, это ничего не меняет, ничего нового. То есть, если раньше для этого должны были быть рядом полицейские находиться, да, у которых есть полномочия для этого, да, они законом наделены применять оружие, да, сейчас, вот, пожалуйста, да, не понравился, убегаешь, там могут применить оружие. Ну, вот, это ожидаемо, да. Что можно сказать, да, ну, конечно, ситуация там непростая, с этим связано, да, и, да, мы видим, что вот появился канал, да, Украина против, там, значит, люди как раз занимаются тем, что поджигают машины, шкафы и так далее, что выражают таким образом свой протест, да, вот, поэтому, ну, что можно сказать? Я думаю, что к этому придет. Почему? Потому что, ну, люди там настолько уже затерроризированы, да, что уже просто будут сдавать нервы, да. Как мы, собственно, говорили вот сейчас о наших ветеранах, да, что у них могут сдать нервы. Там немного позиция и ситуация другая, но, в принципе, тоже, возможно, придет к какому-то такому глобальному террору, да. Что можно сказать? Да, вот сейчас мы видим, идут боевые действия активно. Я вот записывал видео без Дани, да, одно, и сказал, что, скорее всего, противник будет выводить людей из Курска, да, и сегодня уже поступила информация о том, что один из батальонов они оттуда снимают. То есть у них есть проблема с этим, и ну, фронт на Донецком направлении у них, по сути, рушится. И вот я смотрю экспертов их, да, они говорят, что действительно, что есть проблема с тем, что все-таки вот бригады, которые воевали с самого начала, да, и укомплектовывались, просто вот доукомплектовывались новыми бойцами, эти бригады очень сильно стачиваются, их не хватает, поэтому они комплектуют новые бригады, которые, соответственно, конечно, без боевого опыта, и пытаются этими новыми бригадами без боевого опыта решать какие-то боевые задачи, у них не получается. То есть людей у них, может быть, хватать, вот они таким способом насобирали на улицах, да, кстати, опять же, и смотрел их офицеров, которые давали интервью, они говорят, что присылают, допустим, 100 человек, а со 100 человек только 10, которые соответствуют тому, чтобы они могли выполнять какие-то боевые задачи. То есть, как Даня сказал, у этих ТЦК, у них есть просто план по количеству людей. Да? Они набирают их массово, а не все соответствуют ведению боевых действий. Да? Или по возрасту, или по здоровью. Или есть там даже примеры, когда просто инвалидов конкретных, ну, брали там, да, там кто-то с эпилепсией, кто-то вообще там инвалид детства, там, или что-то такое, его избили парня. Я смотрел там, ну, тоже там смотришь, да, волосы дыбом встают. И вот эти бригады новые сформированы, этот боевой резерв, да, они пытаются им затыкать оборону на Донецком направлении, и мы, соответственно, видим, что наши бойцы там просто идут, ну, в лохмотья разбивают это все. И вот я именно из этих, мыслей думаю, что им придется вот эти боевые подразделения, которые и были в начале такой основным ударной силой для прорыва в Курской области, им придется их менять. То есть им придется вот эти боевые подразделения снимать и туда заводить вот эти вот, ну, чтобы просто как бы позиции держали, но вот те подразделения, которые боеспособные, они будут оттуда выводить. И, кстати, сейчас вот читал, там это Людь опять перебрасывают туда-сюда. То есть мы видим, что там из-за того... Там еще не Людь, они еще там подразделение называется батальон Карадаг, по-моему, тоже. Ну, я тебе прочитал про Людь, то есть... Да. Людь – это полицейское подразделение, да, которое, они, я смотрю, так много участвовали, они и в Бахмуте вроде бы участвовали, ну, то есть они их затаскивают в городские бои, где вот есть городская застройка. В принципе, это логично, так как подразделение все-таки состоит из полицейских, да, и, да, наверное, там много ветеранов там АТО или еще каких-то подразделений, они могут вести боевые действия, но в основном это все-таки полицейское подразделение, наверное, которое не имеет столько бронетехники, как какая-нибудь механизированная бригада, да, и вот, значит, им проще вести боевые действия в городской застройке. Как мы, собственно говоря, когда наши пошли, ну, была информация, что наши собираются на Харьковское направление наступать, я, в принципе, сказал, да, если задействуют ЧВК «Вагнер», ЧВК «Вагнер» должно наступать именно вот в городской черте, потому что у них своей техники нету. Но я имею в виду подразделения, состоящие из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», да, и им проще воевать в городской черте, так как нет своей техники, там, своей артиллерии и так далее, да. А вот, значит, более мотострелковые подразделения с артой, совсем им проще в посадках воевать. Ну, у нас получилось наоборот. У нас получилось, что мы ЧВК «Вагнер», этих бывших бойцов с опытом ведения боевых действий в городской черте, загнали в посадки, а, значит, армейские подразделения завели в городскую черту. А вот противник, вот этот Людь, это, видишь, снова перебрасывает куда-то для боев, значит, или под Суджу, или куда они их там тащат, непонятно. Вот, то есть не так все дела у них тоже хорошо обстоят. Да, они вот на бросок смогли сделать, заскочили, захватили, а теперь тоже испытывают дилемму такую. Либо оставлять людей там, либо перебрасывать их под Донецк. Кстати, заканчивая тему ТЦК, вот еще одна аналогия с Великой Отечественной войной или глобально Второй мировой войной, да. То есть мы говорим, что вот Украина, там нацисты тоже, да, то есть там много еще происходит, то, что вот от немцев они берут, да, и так далее. То вот как раз ТЦКшники, это классические, вот как полицаи, по сути, это как полицаи времен Великой Отечественной войны, и относиться к ним нужно соответствующе. И вот украинцы, которые нас смотрят, вы должны понимать, что это полицаи, галимые, это сыкливые мрази, полицаи. Вот вы должны это понимать. Поэтому мочите этих петухов, как бы они сыкливые, они только вместе могут что-то там толпой, там 12 человек на одного и так далее. И они это делают, потому что они боятся. Они боятся фронта больше, чем вы. Поэтому они вас отлавливают. Это важно понимать. Это просто сыкливые петухи. Как бы. И по одному вы их просто всех перехерячите нахер. И сделайте это. И это будет правильно. И справедливо. Ну, вот такие у нас сегодня были призывы от Данила Бессонова разобраться, значит, с противником таким способом. Поэтому что, на такой прекрасной ноте мы заканчиваем, да? Да, это идеальная нота для... Все, значит, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.